Глава 24. События 60. Реже бьют смелого в грудь, чаще трусливого в спину. Если ты говоришь вслух все, что думаешь, это не признак смелости. Это говорит о том, что тебя плохо воспитывали и пока еще мало били. Блюхер был мужчиной смелым, но не безумным. Потому дал команду Брехта выстирать в бане, оказать медицинскую помощь, переодеть в чистое и посадить на гауптвахту. Какая-то сволочь, скорее всего, Лазарь Наумович Арнштам, приказала выдать Ивану Яковлевичу бэушную солдатскую форму, и даже шинели не дали. Сейчас лежал на соломенном матрасике тоненьком и кутался в почти прозрачное от старости одеяло. Еще Муравьев-апостол не иначе под ним мерз. Из положительных моментов было два. Пришел доктор и вылечил ногу. Оказался небольшой вывих, и Костоправ его вправил. Покрутил в волосатых своих ручищах и дернул слегонца. Брехт от боли пустил газики и вырубился. Очнулся уже с перевязанной бинтами, воняющей мазью ногой. Эскулапа не было. Была миска каши и кусок черного хлеба. Не было Бригита от Карлуши Фаберже и красивого кольта. Жалко. Вторым положительным моментом было то, что теперь впервые за неделю можно выспаться. Сытый, ничего не болит, и хоть холодновато, но если в позу эмбриона сжаться и дать мозгу команду о холоде не думать, то можно и поспать. Хоть выспаться перед смертью. Всю прошлую неделю спалось не очень. То бдение на сопке, то переживание в палатке. И уснул. Снились кошмары. Какие-то сабельные атаки на танке, а ведь так и будет с первой конной. Ворошилов армию перевооружить не успеет, а Тухачевского, который прямо пинками заставлял Климента Ефремовича поспешить, скоро будет расстрелян. Тоже прожектор и оторванный от реальности товарищ, готовый уморить страну голодом, но сделать армию самой сильной в мире. По сути, тоже троцкист, но с военным, а не политическим уклоном. Разбудила противно скрипящая дверь. «Иван Яковлевич». На пороге стоял и боялся войти нескладный человек в профессорских больших очках, но с тремя шпалами в черных окантованных красным петлицах и пушечками перекрещенными. Человек был настолько еврейской внешности, что если надо описать типичного представителя еврейского народа, то вот садись и описывай этого артиллериста. Только пейсов и не хватало. Яковлевич. Я из управления противовоздушной обороны и военизированных спецчастей НКТП СССР. Фамилия Розенберг. Яков... Самойлович. Начальник интендантского снабжения. Слушаю вас, Яков Самойлович. Не дождавшись продолжения, подтолкнул к развитию беседы москвича Брехт. Нас с товарищем Яковлевым прислали посмотреть, проверить, убедиться... Да не те слова. Иван Яковлевич, что вы можете сказать о применении крупнокалиберного пулемета Браунинга в качестве зенитного? Подходит он для этой цели? Мне сказали, что у вас есть положительный опыт. Не снял очки и не стал протирать, как прямо напрашивалось. Расстегнул шинель и присел на нары у противоположной стенки. Волосы кучерявые пятерней поправил, для военного длинноватые. «В шарашку к себе заберете?» Кисло улыбнулся Брехт. «Простите, куда?» «А, в конструкторское бюро. А какое у вас образование, Иван Яковлевич?» «Ну вот опять. Чуть не ляпнул, что УПИ». «Да даже и не знаю». «У вас в личном деле УПИ написано. Свердловск. Металлург по образованию». «Раз написано, так и есть». Да, что-то сглупил тогда, 3 года назад. Так что с Браунингом? Про конструкторское бюро не уполномочен. Пока. С Браунингами? Я их в спарку объединил. Сбили этой спаркой в 2 боях 5 самолетов противника и уничтожили несколько сот живой силы у японцев. И что можете сказать про сам пулемет? Про сам пулемет? Лучший пулемет на сегодняшний день. Бьет прицельно на 2 километра. Ствол меняется легко. Да, на станке весит больше 50 килограмм. Тяжеловат. Мы спарку со специальным самодельным станком вчетвером носим. Но если поставить на автомобиль ГАЗ-АА, то будет замечательная зенитная установка. Можно даже две спарки в кузове установить. Убойная вещь получится. А замечания есть? Да. Нужно сразу ставить диоптрический прицел. Ну и есть малюсенький недостаток, с которым можно примириться. Выход пустой гильзы вниз. В замкнутом помещении будет мешать, и при длительной стрельбе с кузова машины тоже. Стрелок может поскользнуться на гильзах при переступании. «Товарищ Брехт, а можно посмотреть его в бою?» Глазки загорелись у Розенберга. «Так я тут?» Иван Яковлевич оглядел узилище. «А он там?» Махнул на дверь рукой. «Ничего. Я сейчас позвоню товарищу Тухачевскому. Он заинтересовался этим пулеметом». «Позвоните». Начальник интендантского снабжения просочился в полуоткрытую дверь. Никто дверь закрывать не стал. Брехт выглянул в коридор. Никого. Очевидно, конвоир ушел с этим начальником. «Провожать. Может, в бега податься? Рвануть в Маньчжурию? Там еще 1500 золота прикопано. Откопать. Перебраться потом из Харбина в Америку? А то ведь расстреляют. Да еще месяца сбивать будут. Так себе удовольствие. А там можно бизнесом заняться. Отжать у Леви Страуса производство джинсов. Ну, решайся, Иван Яковлевич. А семья? Принцесса Катя Куй? Двое детишек. Да, раньше надо было». Поздно. По коридору забухали шаги. Но сейчас на допрос поволокут. Событие 61. Судья спрашивает 4 индейцев, убежавших из тюрьмы и вновь пойманных. «Скажите, почему вы убежали?» «Сидим мы в тюрьме день, два, три. На 4-й день зоркий глаз заметил, что одной стены нет». Бить не повели. Принесли чая. Пусть и холодного, но сладкого. И еще пирожки. Для тюрьмы вещь не очень обычная. Кто это мог такое принести? Жена за 3-9 земель. Ну, бьют беги, а дают бери. Тем более, что живот урчал. Раз и нет 4 пирожков с капустой. Два и чая нет, а голод остался. А еще непонятно, кто расщедрился. Дверь скрежетнула ключами в замке и заскрипела, открываясь. На пороге нарисовался начальник штаба ОКДВА Мерецков Кирилл Афанасьевич. Сел напротив, на не успевшее еще толком остыть от Самойловича место. «Иван Яковлевич, я с Василием Константиновичем не согласен и свое особое мнение выскажу, но вы тоже хороши. Прямо война настоящая. Даже инцидентом или провокацией уже назвать язык не поворачивается. Я же приказывал взвод привести и ответить японцев за наш обстрел». А тут потоплено 7 судов, сбито 5 самолетов, убито 1000 солдат и офицеров противника. Это много для оплеухи, но я свое мнение выскажу. И что ему сказать? Что в 1938 году в той истории тоже почти 1000 японцы потеряли и еще 2,5 ранеными. А вот наши, пусть и не под его руководством, но обучал-то он, потеряют больше 1000 человек, и катер потопит самурай наш, и самолет собьют, сколько, не помнят. А он всего 3 красноармейцев похоронил, да и то 2 по дурости. Взял бы 2 взвода, так ни одного бы не потерял. Или пограничники, если бы нормальными бойцами обученными оказались. Хорошо. Плохо. Ладно, я вам еще завтра пирожков принесу. Жена Евдокия Петровна пекла. Сегодня, скажу, побольше сделает. «Не отчаивайтесь, товарищ Брехт». Лазарь Наумович Ронштам отправил Кляузу в Реввоенсовет. «Блюхер, справку о вашем геройстве. Уверен, что там прислушиваются именно к мнению командарма. Этот комиссар и на самого Блюхера постоянно доносы строчит. Хорошо, что Василий Константинович у товарища Сталина на хорошем счету. До свидания». Руку протянул, прощаясь. «Ну, а почему бы не пожать, хоть и подвел под расстрел?» Когда начальник штаба ушел, Брехт плюхнулся на колкий шуршащий матрас и укрылся одеяльцем. Теплей не стало. Мыслей в пустой голове не было. Сколько хоть время сейчас? Да неважно. Долгонько тут придется сидеть. Это пока Кляуза доедет до Москвы, пока там прочитают, пока в столь непростом деле разберутся. Скорее всего, еще и его в Москву потянут. Не каждый день комбаты Японии войну объявляют. И уж совсем мало комбатов, что эту войну выигрывают. Стоп. А что там ребята его? С ними как поступят? Тоже расстреляют? Ну, сволочи. Лучших же взял. Брехт откинул одеяло и стал стучать в дверь. Чего надо? Тускло блеснул свет от открывшегося окошка в двери. А чего надо? Сказать бойцу, чтобы Блюхера привел? Смешно. Обед когда будет? Завтра. И окошко закрылось. В камере окна не было. Все стены монолитные. Лампочка очень тусклая, горела над дверью. Все стены эти в следах раздавленных клопов, а кое-где и сами кровососущие, высохшими черными трупиками к стене пришпилены. Походил. Даже зарядку сделал, чтобы согреться. Не сильно помогло. Тогда решил без дураков и стал отжиматься, прыгать, приседать. Через полчаса только согрелся, но и выдохся. Не сильно на одной ноге попрыгаешь и поприседаешь. Вторую берег, хоть и не болело почти. Устал Иван Яковлевич и опять под одеяло улегся. Раз папкарь сказал, что обед завтра, выходит, что сейчас вечер или даже ночь. Ночью надо спать. Заснул. И тот же самый почти сон увидел, как кавалеристы с шашками наголо мчатся на танке, а их расстреливают из курсовых пулеметов. Некоторые все же доскакали, и давай огромную железную коробку сабелькой кромсать. А, шашкой! Ну, без разницы. Никакого вреда от нее танку. Тысячами гибли буденовцы, и ни одного танка не повредили. А ведь надо всего лишь дать команду заводам понаделать кучу противотанковых ружей Симонова, ПТРС. А еще пушек 45-ок, которые в начале войны легко прошивали чешско-немецкие танки. Можно на ноль помножить все эти танковые клинья Гудериана. С этими мыслями и проснулся. Золотых часов нет, сколько времени неизвестно, и замерз еще. Пришлось опять зарядкой заниматься. Согрелся. И чего делать? Укутался в одеяло и стал мерить шагами камеру. Нога почти прошла. Так при поворотах чуть напоминала о себе. На 100-500-миллионном круге в двери лязгнул ключ, и конвоир зычным голосом оповестил. «На выход!» К стене лицом не заставлял повернуться. Наоборот, увидел, что Брехт босиком хлопнул себя по лбу и унесся за поворот. И опять Иван Яковлевич уже совсем было решился в бега податься, но из-за жены и детей снова передумал. Боец вернулся с парой стоптанных сапог и серыми портянками. Иван Яковлевич зашел назад в камеру. Без скамейки надеть сапоги с больной ногой — тот еще квест. Попробовал, чуть не упал и мотнул головой солдатику, мол, можно? Ну, он и махнул. Да, это не застенки НКВД. Почти жить можно. Дошли до конца коридора. Сапоги были на пару размеров больше. А ведь Брехт 1,75 м ростом, и у него 42-й размер ноги. Бывший хозяин вообще великаном был. Блин, какая ерунда в голову лезет. Открылась дверь, и они оказались с конвоиром на лесенке. 20 ступенек. И, толкнув уже деревянную, хоть и толстую дверь, Брехт прикрыл лицо рукой. После сумрака замка Ив солнце прямо резануло в глаза. Событие 62. Девочка приходит из школы с фингалом. Отец. Что случилось? Да напали, телефон хотели отобрать. Ты их опознать сможешь? А чё я-то? Пускай их родственники опознают. Ты что опять устроил? Прямо грозно рыкнул на Брехта Блюхер, когда его провели в кабинет командарма. Самого рычащего видно с трудом. Все в дыму. А так как один командарм, то сам столько надымил. Одну герцеговину от другой прикуривал? Нервничает. «Ничего я не делал, товарищ командарм. Сижу спокойно в тюрьме, никого не трогаю». Попытался отшутиться Иван Яковлевич, даже улыбнулся лучезарно. «Нет, не вышло. Пуще прежнего старуха летует. А, это не сюда». Василий Константинович шлепнул по столу ладошкой, пухленькой. «А спортом надо заниматься, а не вот купить под холодец». И тут Блюхер обратил внимание на наряд, непрезентабельный, на товарища комбате. «Это что?» «Форма бойца Красной Армии, товарищ!» «Прекрати!» — махнул рукой командарм. «Кто тебя в это вырядил?» И на сапоги растоптанные тоже взгляд бросил. Хмыкнул. «Хотелось бы ответить, что не могу знать, но мысль одна есть». Пожал Брехт плечами. «Мысль. Мыслитель. Кто тебе в башку твою деревянную вбил мысль, мать ее, что ты можешь Японии войну эту твою гибридную объявлять? Триллисер сейчас звонил, спрашивает, куда ты исчез. Нужен ты им там, видите ли. Мейер Абрамович? А он арестовать хочет? Никто тебя не арестовал. Ну, посидел в прохладной гостинице, чтобы остыл чуток. На пользу. Переодеть тебе надо. Позоришь светлый облик красного командира. А часы с пистолетом отдадите? Фаберже еще и в воде побывали. Лучше бы быстрее к мастеру отнести. Жалко не столько из-за стоимости, хотя и стоит, дай боже. Просто это раритет. Достояние республики. Зачем тебе в камере часы и пистолет? Не шутка. Увидев, что Брехт улыбнулся, снова прихлопнул ладонью командарм. И не больно ему? А, да, ладошка пухленькая. Назад отправите? Конечно. Только вот поговоришь по телефону и отправлю. Как ты в это-то влип? Там в Москве война идет между Тухачевским и Ворошиловым. А ты, ладно, с Японией в войну влез, так еще и там явно не ту сторону занял. Блюхер встал из-за стола, выглянул в коридор и, убедившись, что там никого, прошептал. Пословицу про холопов и их чубы слышал? Вот у тебя первым и затрещит чуб-то. Что ты наговорил этим из противовоздушной обороны? Он меня спрашивал про зенитный пулемет Браунинга, что зимой получили. Я рассказал, что сбил ими 5 самолетов противника. В смысле, с паркой. Сука! Ты! Не оглядывайся! Когда эта Япония противником стала? Это ты лично Хирохито войну объявил? СССР ничего такого не делал. Гусь! Блюхер достал сталинскую герцоговину из коробки и, смяв мундштук, прикурил, ломая спички. Тухачевский звонил. Хочет с тобой поговорить по телефону. Этот еврейчик ему вчера, оказывается, звонил и про тебя рассказал. Вот Наполеончик и решил лично с тобой пообщаться. Про зенитку твою, наверное. Одного вы поле ягоды. Все бы в игрушки стреляющие играть. В детстве не наигрались. Но он хоть заместитель министра, ему это по должности положено. А ты? Смотри, Иван, лишнего не доболтай. Повторяю, он хоть мне и друг, но ты поставил не на ту сторону. Воевать с Японией можно, а вот с Ворошиловым не советую. А что лишнее? Вычленил ключевое слово Иван Яковлевич. Тухачевский. И это Брех знал намного лучше Блюхера. Не та карта, на которую нужно ставить, как, впрочем, и сам Блюхер. Из всего руководства армии вообще один Мерецков через 3 года живым будет. Не знаю. Мать твою, заварил кашу. Сейчас, что бы ни сделал я и ты, все плохо. Цуцванг в шахматах называется. Принуждение к ходу переводится с немецкого. Ах, да, кому говорю? Ты же немец. Выведем твой взвод оттуда, а японцы опять захватят кусок нашей территории. Спросят меня из-за Реввоенсовета, зачем вывел, зачем отдал врагу родную землю, уж не предатель ли ты, гражданин Блюхер? А не выведем, тогда они пожалуются через своего посла. А может, уже пожаловались. Литвинов еще та проститутка со своей женой-англичанкой. Потребует наказать людей, причастных к разжиганию конфликта. И что говорить на самый верх? Что это у нас немец один решил тут немного повоевать с Японией, несмотря на прямой приказ из Москвы не поддаваться на провокации? А ведь я тебя, Иван, за умного держал. Вон в батальоне какой порядок. А люди? Что люди? 30 человек положили полк и потопили 7 судов. Сбили 5 самолетов и напугали самураев до усрачки. Плохо людей готовил. Не дали договорить. Пронзительно зазвенел черный, монстрообразный телефон. Да. Блюхер выслушал и поморщился. Секретарь Тухачевского. Сейчас будешь говорить с заместителем народного комиссара обороны СССР. Василий Константинович протянул взмокшую сразу трубку. Вань. Постарайся односложно отвечать. Да, нет, так точно. Есть отвечать так точно. Жизнь на кону. Соберись. — махнул рукой командарм.